Вот и еще миновали трое суток их длительного беспокойного плавания по штормливым водам Атлантики. Вот-вот и Пассат покинет чуждое северянам южное полушарие и вкатится в родное северное. Да что вот-вот? Русов взял циркуль, измерил расстояние от точки нахождения Пассата до синей полоски нулевого меридиана. Завтра, видимо, если тьфу-тьфу, ничего неожиданного не случится, они уже пересекут этот тоненький поясок земного шара, а там еще сутки хода, и они подойдут к островам Зеленого мыса, где и состоится рандеву с бразильским теплоходом «Сан-Себастьян». «Встречное судно!» — позвал из ходовой рубки Серегин. «Но, кажется, расходимся чисто». «Слово «кажется» не должно существовать в лексиконе моряка, Серегин», — строго сказал Русов. Кинув на карту циркуль, он вышел из штурманской рубки в ходовую и взял бинокль. Окна были открыты. В рубку теплыми потоками вливался воздух, в соленом запахе которого уже улавливался сочный волнующий дух земли. Да, расходились чисто. Черный низко сидящий в воде танкер с желтой надписью на бортах «Таксака» мощно вспарывал острым форштевнем синюю воду. Белые пенные буруны вскипали и расходились справа и слева от него крутыми, глянцево сверкающими в солнечных лучах волнами. И все же чуть отвернем. 5 градусов на правый борт, Серегин. Есть 5 градусов на правый борт, ответил матрос. Нажал кнопку рулевой колонки, танкер ушел чуть в сторону. Кнопка щелкнула, и, проследив несколько мгновений за стрелкой курсометра, Серегин доложил: «Ушли на 5 градусов от генерального курса, товарищ старший помощник капитана». «Так держать, Серегин. А то кажется». Серегин усмехнулся, потоптался, глянул сбоку на Русова. После той дурацкой лунной ночи всем участникам легкой схватки на пеленгаторном мостике было стыдно и досадно за самих себя. Ведь старые морские волки вели себя, как петухи, впервые в жизни увидевшие курицу. Русов нахмурился, пожал плечами. Что же произошло с ними? Рассорился с Куликовым. Мальчишка глядит из-под лоби, отворачивается при встрече. Как и Серегин, разговаривает лишь официальным тоном «товарищ старший помощник». А лишь кончилась вахта, бежит из рубки. Хотя как не бежать? Виктория его уже поджидает то где-нибудь в корме, под шлюпками, то на том же пеленгаторном мостике. Русов закурил, выглянул из окна рубки. Матросы красили фальшборты, а боцман и сеньор Фернандо Артега — полубак. Русов пожал плечами. Миллионер. Образ миллионера в его сознании сложился еще в детстве. Толстопузый, мордатый, с толстенной сигарой в зубастой пасти. Мистер Твистер, бывший министр. Вот ведь сила искусства. Позже Русов неоднократно встречался с миллионерами и каждый раз, ожидая встречи, представлял себе мистера Твистера, а видел совсем других людей. Русов был знаком с господином Рейнером, совладельцем судостроительной фирмы в финском городе Раума. Там они получали сухогруз «Кандалакша», и Русов был в приемной команде. Они конфликтовали с фирмой, да еще как! В общем-то, финны строили отлично, не придерешься. Но все ж попытались вместо нового вспомогача-двигателя, вырабатывающего на стоянках ток, подсунуть отремонтированный. И так все чистенько сделано, что просто надо быть чертовски опытным механиком, чтобы заметить зачистки на якоре коллектора. Ребята из приемной команды заметили, и Русов вместе с капитаном вел двухчасовую беседу с господином Рейнером, сухощавым, подвижным, спортивным мужчиной лет 40. Тот тренер был чемпионом страны по буерному спорту и по утрам пробегал 10 километров по холмам вокруг Раумы, прежде чем садился в свой синий кадиллак и ехал на работу. Когда сдавали судно, работать приходилось по 12-14 часов, и господин Рейнер был в своем кабинете или среди рабочих на Кандалакше. А во время захода танкера в порт Форталеза, это было первое советское судно, посетившее небольшой южноамериканский порт, Руссов оказался в гостях у сеньора Роланда Копчикаса, миллионера, владельца судоходной компании «Саравакка». Невысокий, плотный сеньор Роланда оказался отличным знатоком шахмат. Дома у него была великолепная библиотека, в которой насчитывалось более 600 книг по шахматам, и среди них избранные партии Ботвинника и Смыслова. Они сыграли с Русовым 10 партий, 8 из них Николай продул, доставив сеньору Роланда громадное удовольствие. Он выиграл у русского. Отчего-то сеньор Роланда считал, что русские подряд все отличные шахматисты. Нет, совсем не такими оказались миллионеры, какими они живописались Маршаком. Но одна черта была для них общая. Отчаянная, яростная борьба за каждую копейку. Жажда прибыли хоть на грош. Как отчаянно бился господин Рейнер за тот двигатель, уговаривал русских, сулил им с капитаном богатые подарки, лишь бы приняли двигун как новый. И форталевский сеньор-шахматист содрал с русских самую высокую цену. Так уж случилось, рыболовный флот, работавший в ту пору в юго-западных широтах, оказался без топлива. И выгоднее было купить его в Южной Америке, чем бежать за своим в Россию. Нажился тогда сеньор Роланда, да еще как. И вот теперь быстро оклемавшийся миллионер ловко и сноровисто красит вместе с боцманом, с которым он очень подружился, полубак. А его дочь с Жоркой Куликовым — трубу. Русов прислушался. Хохочет. Он сделал несколько глубоких затяжек, даже голова слегка закружилась, сдавил окурок пальцами, поглядел на танкер фирмы «Тексако». Они уже расходились, можно было и не отворачивать с генерального курса, но береженого и Бог бережет. Серегин, 5 градусов на левый борт. На генеральный курс, товарищ старший помощник? На генеральный, товарищ Серегин. И вот теперь миллионер сеньор Фернандо Ортега ловко, очень умело красит полубак. На голове у сеньора шляпа, проеденная молью. Ее где-то отыскал в своих кладовках боцман. И брюки же рабочие, заляпанные краской, на миллионере боцмановые. Они закатаны у сеньора Фернандо по колени. Ноги у миллионера слегка кривоватые. Стоит он на палубе твердо, крепко. Жарынь, и сеньор Ортега, как и почти все матросы, раздет по пояс. Под шоколадной, лоснящейся от пота кожей рельефно выступают мышцы. Боцман подходит к сеньору Ортеге. Вместе они осматривают дверь, которую только что покрасил Ортега, и Дмитрич, кивнув, поднимает вверх большой палец. Отлично сработано. Смеются. Русов покосился на Серегина и вышел на крыло мостика, поднял голову. Жорка и девушка сидели рядышком в подвешенной на стропах люльке, красили трубу. Одной рукой Куликов придерживал девушку, другой малевал. Но что за покраска? Краска ложилась неровно, там и сям сквозь нее просвечивал рыжий сурик. Какая тут работа, когда возле твоего сердца бьется под тоненькой тканью жаркое сердце бразилианки. Однако трубу надо красить как следует. И, войдя в рубку, Русов сказал в микрофон. «Куликов, вся труба полосатая, как зебра!» Поглядел на часы и добавил. «Палубной команде заканчивать покрасочные работы. Через полчаса ужин». вышел на крыло мостика. Жора и Виктория торопливо закрашивали рыжие пятна, и труба приобретала опрятный вид. Окинув взглядом палубу, там тоже дело подходило к концу. Полубак уже был покрашен. Дмитрич и сеньор Фернандо Артега стояли в углу палубы, боцман лил бразильцу в ладони солярку, и тот кивал ему тяжелой с копной черных прямых волос головой. «Бьен, сеньор Дмитрич, бьен!» «О, борч!» Фернандо Артега погрузил ложку в тарелку и тяжело шевельнул ею, принюхался вкусному запаху. Он доброжелательно кивнул коку, заглядывающему в салон, и сказал Русову: «И чи, и борщ, и картофельные пирожки — это чудо русской кухни, сеньор помощник капитана. Переведите вашему прекрасному сеньору-повару. Я покупаю рецепты этих великолепных русских блюд». Артега повернулся к капитану, колыхнул своими тяжелыми волосами. «Вы слышите, сеньор Горин? Я покупаю эти рецепты за приличную сумму. Я открою в Ресифе ресторан русский. Вы не возражаете, капитан?» «Отчего же?» — пробормотал Горин. Его опять донимали головные боли. Лицо у капитана было желтым, будто покрыто пылью пустыни Намиб. «Да-да, отчего же?» «Но, сеньор Артега, эти рецепты — достояние нашей страны», — сказал Русов. «И я думаю, приобретение их потребует сложных переговоров с Москвой». «Так переговорите!» — бодро воскликнул сеньор Артега. «Время еще есть. Немедленно свяжитесь с Москвой, хорошо?» «Сеньор Донин», — позвал кока Русов, и когда тот, как черт из коробки, выскочил из камбуза, строго сказал ему: «Срочно свяжитесь с Министерством торговли, сеньор Донин, и оговорите возможность продажи сеньору Артеге рецептов национальных русских блюд». «Так точно, товарищ старший помощник капитана!» Неожиданно выказав быструю сообразительность, откликнулся Федор Петрович и, несколько переборщив, вытянулся по-военному, прищелкнул пятку к пятке. «Свяжусь с Министерством! Надеюсь, разрешение они дадут». «Сделка состоится», — сказал Русов. Настроение у него было хорошим. Отчего и не пошутить. Такая игра. Нет, не перессорила моряков танкера, как предостерегал Роев бразильская девушка. Маленькое ночное затмение уже прошло. В конце вахты Русов с легким сердцем сказал появившемуся Куликову: «Не дуйся, Жорик». И тот улыбнулся, буркнул: «И вы меня простите, Николай Владимирович». И боцман, заглянув в рубку, потолкался там минут пять, вроде бы и без дела, но заявился он в рубку не просто так, а как бы подчеркивая своим визитом, мол, все прошло, Коля, глупости какие-то были, правда? А Жора сегодня опять пришел чуть раньше, чем положено, на вахту, и хотя еще хмурился, но губы его то и дело расплывались в улыбке. Видя, как все обедавшие одобрительно принимают его забавные переговоры с миллионером, он продолжил: «Да, сеньор Фернандо, сделка состоится. И, во-первых, уж если вы откроете ресторан русский, то это явится добрым актом в установлении более дружественных отношений между нашими великими странами. И, во-вторых, к вашим миллионам прибавятся новые миллионы, не так ли? Ведь бразильцы валом повалят на чи и борч». «Я слов на ветер не бросаю», — солидно сказал Артега и долил в тарелку борща. «Обещаю, будете в Ресифе, сколько бы ни стояло судно в порту, буду кормить вас в ресторане бесплатно». «Коля, спроси, а как он стал миллионером?» Володин откинулся на спинку стула, выволок из кармана ветошь и начал вытирать ладони. Смутился, сунул ветошь в карман, взял салфетку. «Как это у него получилось?» Русов перевел вопрос и себе подлил борща. В этот момент дверь кают-компании открылась, и вошла Вика. Она улыбнулась всем сразу и направилась к своему месту. — Опаздываешь? Штурмана увлекаешь, а? — громко проговорил Фернандо Ортега и хлопнул девушку ладонью по заду. Та покраснела, укоризненно взглянула на отца, пожала плечами, мол, простите его, все присутствующие, уж такой он у меня. Русов пододвинул ей стул, и она села рядом, а сеньор Ортега сказал, «В стойле родилась? Да-да. Я ничуть не вру, сеньоры. На ферме, среди прерий». Он шумно хлебнул киселя из стакана и кивнул, поднял указательный палец, и Русов понял, что и рецепт киселя ему тоже нужен. «Я ведь уже говорил, что промышляю продажей скота. Да, сеньоры, на моей ферме каждый год откармливается для продажи 5000 бычков черной андалузской породы. Вся наша жизнь там, на ферме. Ах, наши прерии!» Фернандо Ортега отодвинул тарелку, поглядел в иллюминатор, и Русову показалось, что глаза у сеньора повлажнели. Какой там воздух! Как чудесно поутру пахнет травой, пылью, которую вздымают копытами бычки, и навозом. Да, навозом, — воодушевленно проговорил сеньор Ортега. Ведь и тебе этот запах, дочка, дороже духов фирмы Коти. Между прочим, Карина родила тебя в хлеве, и ты была вся в соломе, и... Папа, я уйду. Не сердись. Но ведь это так, доченька, ты была вся в соломе, в этом самом. Но разве это плохо? Родиться в стойле, а не в роскошной вилле на фламандских простынях. Ортега опять хлебнул киселя. Уже в 5 лет, сеньоры, она ездила верхом на пони. В 8 пасла табунок этих маленьких лошадок. В 10 села на коня, а в 15 приняла участие в соревнованиях гаучера. Конечно, езда на коне слегка искривляет ноги, но... «С чего ты взял, что у меня кривые ноги?» — сердито воскликнула Вика, и все засмеялись, даже Горин улыбнулся. «Да если бы у меня были кривые ноги, разве я выиграла бы приз мисс сеньора Прерий?» «Я же сказал слегка, совсем неприметно», — неуклюже поправился сеньор Ортега. «Да, она много раз участвовала в этих соревнованиях, сеньоры, и завоевывала призы. А ведь это не так-то просто. Вот и ее однажды бык подцепил рогом в мягкое место, и теперь папа. И теперь придется объяснять жениху, откуда у нее такой шрам». Сеньор Ортега захохотал, а Русов перевел все сказанное, лишь не стал вдаваться в подробности, а сказал, что бык чуть не забодал девушку. Да ведь так оно и было на самом деле. Капитан, Володин, Бубин, да и все, кто был в кают-компании, с уважением поглядели на нее, а Русов подумал, жаль, Жорка не слышит рассказов сеньора Ортеги. Посмеявшись, Ортега доел борщ и принялся за второе, но, отодвинув тарелку, поднял палец вверх. «А жених у Виктории, сеньоры, владелец соседнего ранчо, а на том ранчо 1500 лошадей. Что за мужчина? Силач! На соревнованиях на Родео валит годовалого быка за 13 секунд, схватив за хвост, а рекорд штата 11. Одно досадно. Парень почти неграмотен. Еле-еле умеет расписаться. Скучно девчонке с ним. А как тут быть?» «Так это же твой жених, папа, а не мой», — усмехнулась девушка. И поглядела на Русова, пожала плечами. «Пристал ко мне с этим тупым силачом. А мне, между прочим, больше нравятся моряки». «Моряки!» — гневно вскричал сеньор Ортега. «Гонсалес и Гомес — моряки! А что они выкинули на острове?» «Плохую мы подыскали команду для яхты, папочка», — строго сказала Виктория, помедлила и пояснила. «Когда мы там помирали от голода и жажды, сеньоры Гонсалес и Гомес ловили раков, лангустов и выдавливали из них жижу, и птенцов ловили, и мы ели их сырыми. Они нам их продавали». «Продавали?» — удивился Володин. «Как это продавали?» «Как? Да очень просто. По $500 за птичку. И мой папочка подписывал расписки. Гомес для этого выдрал несколько страниц из такой толстой тетради, что ли, которая была в доме. Но, папа, я ведь говорю о русских моряках, которые спасли нас». «О, русские, это да!» — искренне произнес сеньор Артега и хлопнул Русова по плечу. «Я всей Бразилии расскажу, какие это замечательные люди, русские моряки!» Он замолк, отвернулся, мазнул ладони по своему широкому лицу и вновь повернулся к столу. Помедлив немного, спросил: «Эй, а сколько же вы все-таки затребуете с меня за спасение? 2-3 тысячи долларов?» «Все бесплатно», — ответил Русов. «Живите». «Бесплатно? Да нет же, так не бывает». «Бывает и так, сеньор Артега». «Нет, тут что-то не так. Или вы, сеньор Русов, совершенно непрактичный человек? В ту минуту, когда смерть держала меня своей лапой за горло, вы должны были содрать с меня мешок, кучу денег, а вы? Неужели не подсунули мне, когда я был чуть жив, в беспамятстве договор о спасении?» «Считайте это ваше спасение обычным актом гуманности, сеньор Артега», — досадливо проговорил Русов. «А вот рецепты русских национальных блюд, тут уж мы с вами поторгуемся. В 7 утра встречаемся в штурманской».